Глава вторая. Начальник тренировочного лагеря наемников капитан Роже Ядлинг, молодой еще по меркам Равитана мужчина, 47 лет, с угрюмым выражением лица читал пришедшую на его личный компьютер депешу. Согласно приказу, капитану предписывалось максимально сжать сроки обучения новобранцев и подготовить весь отряд наемников к отправке на Меринаду в течение 3 дней. Ядлинг тер огромной ладонью бритую нагло голову, катал желваки на скуластом, обтянутом загоревшей почти до чернокожей лице и озадаченно хмыкал. Такое происходило впервые за всю его многолетнюю службу. Еще ни разу никто не бросал в бой новичков, проведших в тренировочных лагерях всего месяц, причем не полный месяц. Мало того, никто не отправлял на поле боя людей, не прошедших процедуру зачисления в состав армии. Что происходит? Неужто вся спешка из-за того, что пропала связь с центром? Или из-за событий на далекой Меринаде? Дочитав депешу, капитан отправил файл в папку и закрыл ее личным кодом. Встал из-за стола и подошел к большому окну, затянутому вместо обычного стеклопласта с защитной пленкой, способной выдержать выстрел в упор из крупнокалиберного пулемета. С 3-го этажа главного корпуса лагеря открывался вид на квадрат плаца, рядом с которым была посадочная площадка для легких машин. За плацем шел ровный ряд казарм, за ним ближний из 3 основных тренировочных полигонов. Судя по облакам пыли и частым вспышкам, там сейчас отрабатывала очередное задание группа наемников. Еще одна группа бегом, как и положено по уставу, направлялась из учебного класса на стрельбище. Каждый боец был нагружен по полной программе. Личное оружие, разгрузочная система с сумками под боекомплект и носимое снаряжение, гранатометы, пулеметы, переносные автоматические минометы. Плюс бронекомплект, каска, жилет, защитные накладки. Общий вес груза под 40 килограммов. Конечно, на поле боя с таким грузом бегать никто не будет, но солдаты должны уметь перемещаться с максимальной нагрузкой. Капитан даже с такого расстояния различал мокрые от пота лица, выпученные глаза и широко раскрытые рты. Видимо, до этого у них было занятие по физподготовке. А то с чего бы это они так вспотели? «Кому пришла в голову мысль отправить их на бойню?» — размышлял капитан, продолжая наблюдение. «Недоведенных до нормы наемников, половина которых полежит в первом же бою. Подразделение перестанет существовать как таковое. Неразумное расходование ценного материала. Лучшее из того, что можно завербовать на этой планете. Их и так немного. Беречь надо». Ядлинг недовольно вздохнул и вернулся в кресло. Отыскал файл с данными последнего набора и пробежал глазами по строчкам. 142 человека прибыли в лагерь 23 дня назад. А за неделю до этого еще 150. Этих через 2 дня зачислят в отряд наемников, поставят на полное довольствие, и с того момента они будут считаться военнослужащими наемного корпуса Равитанской армии. Впереди их ждет еще 20 дней насыщенной подготовки, после чего наемник считается готовым к войне. Но даже их нельзя выпускать на поле боя. Не говоря уж об остальных. Какие они вояки? Гонора много, силы есть, а умения не на грамм. Кто же все-таки решил прервать курс обучения? Неужели префект? Но он-то понимает, какую глупость делает. Или действительно прижало? Все планы и расчеты забыты? Равитанская армия имела давно отлаженную и упорядоченную систему отбора и подготовки кадров. Расписанные до последней запятой инструкции и уставы, выверенные многолетней практикой методики и наставления. Впрочем, это было не только у Равитана, но и Датлая, и Анкивара. Да и у любой державы, которая находится в состоянии войны больше 2 лет. А эти 3 государства воевали не первое десятилетие. Каждый военнослужащий, независимо от образования и статуса, проходил начальную 4-месячную подготовку по программе рядового состава. Те, кто шел в армию на определенные специальности, инженера, оператора тяжелых систем, техника и прочее, где требовались особые знания, проводили в лагерях на месяц больше. И только пилоты самолетов, ударных и несущих платформ, космических кораблей и офицеры морского флота сразу поступали в специализированные заведения и учились на протяжении 2-3 лет. Если было желание продолжить службу в других чинах, его отправляли на специальные курсы. Для младших командиров сержантского уровня – 4-месячные, для офицеров звена взвод рота – 9-месячные. После чего он заключал новый контракт и воевал дальше. Офицер после этих курсов мог командовать взводом и ротой. После нового годичного курса – батальоном и бригадой. После еще одного – полуторагодичного – дивизией и корпусом. После окончания высшей военной академии – армии и группой сил. Таким образом, даже гофмаршал, командующий фронтом, начинал службу рядовым и проходил все ступени от самой низшей до высшей. Такая система сама отбирала среди огромной массы солдат самых способных, талантливых, умелых. Проходимцы, подхалимы, карьеристы или заблюды отсеивались на начальном этапе. Им светило получить высокие должности и почести только в армии мирного времени. Для наемников из числа аборигенов колониальных миров, которых Робитан использовал, как и другие воюющие стороны, была разработана своя система подготовки, как и система награждения, поощрения и отличия. Под ружье вставали волонтеры из миров второй и третьей категории, то есть где царили времена феодального, а то и рабовладельческого строя. Особенно ценились бойцы эпохи позднего Средневековья, 14-18 веков. Те самые кондотьеры, ландскнехты, конкистадоры – люди, провоевавшие большую часть своей жизни, сделавшие кровавую игру своим ремеслом. Спокойно смотрящие в глаза смерти, без раздумий отнимающие жизнь и не пасующие перед лицом врага. Их, искателей приключений и богатств, ловцов удачи и звонкой монеты, вербовщики робитанцев отыскивали в самых разных концах света. Такие парни уже были знакомы с огнестрельным оружием, не шарахались от выстрела пушки, не поминали черта при виде самолетов и подводных лодок и почти не робели при перелете с планеты на планету. За полновесное золото высокой пробы они были готовы пойти куда угодно и перерезать глотку тому, на кого укажут новые хозяева. Специальная комиссия при кадровом управлении Робитанской армии разработала особые методики для быстрой подготовки наемников с учетом их былого опыта и их средневековой психологии. В результате вышла более короткая программа, чем у обычных солдат Робитана. Меньше общей физической подготовки, меньше медицинской, меньше технических дисциплин. Упор на стрелковую тактику, знакомство с новыми видами вооружений, привыкание к новой амуниции и снаряжению. Специальные разделы тоже упростили. Надо ли учить фехтованию того, кто с 10 лет держит в руках меч, саблю, шпагу, кинжал, пику? Преподавать ли умение бить рукой или ногой тому, кто пробивал себе дорогу наверх с помощью кулаков? Так, общие сведения о новых методиках, небольшой тренинг для адаптации. Да и не нужны особо ловкие наемники Робитану. Стрелять умеют, на поле боя не теряются, свою технику от вражеской отличают. Тогда вперед! За процветание анклава и полновесное золото. Впрочем, пренебрежительно к наемникам никто не относился. Это был довольно ценный материал, отлично воевавший на поле боя. Для них были разработаны поощрения и бонусы, в основном в виде дополнительных премий. Самых опытных и умных из наемников со временем даже производили в младшие командиры. Они становились капралами, сержантами и даже ротными сержантами. Правда, до офицерского чина доходили единицы. Это были поистине рожденные для войны люди, прослужившие не менее 5 лет. Таких ценили особо. Хотя они не получали званий выше капитанского, то есть никогда не командовали подразделениями выше роты или батальонной группы. Минимальный срок службы наемника – 10 лет, после чего тот имел право вернуться домой на свою планету или выбрать любой мир по своему усмотрению. Таких ветеранов было немного, и мало кто из них действительно стремился попасть домой. Что делать человеку, успевшему побывать в нескольких разных мирах видевшему настоящие чудеса техники и цивилизации дома, где еще нет ни электричества, ни самолетов, ни телевидения, ничего вообще нет. Вот и возвращались ветераны после короткого отпуска обратно. Либо продлевали контракт, либо оседали в колониях и становились обычными подданными анклава. От размышлений Ядлинга отвлек звонок коммутатора. «Связь», — произнес он, и активированный звуком голоса динамик, вставленный в ухо, заговорил. «Господин капитан, это сержант Терри. Мы нашли всех шестерых беглецов». «Уже? Отлично, сержант. Где они?» «Троих везут в лагерь. Еще двое добрались до окраины Мессидины и устроили пальбу. Мы вынуждены были открыть огонь на поражение. Шестой сорвался с обрыва и нанизал себя на сук. Это было на берегу реки, так что его успели слегка обглодать все речные обитатели». Капитан нахмурился. «Стрельба — это плохо. Это даже отвратительно. Новички сыграли не по правилам и получили свое. Куда умнее поступила та троица, что подняла руки. Сержант, как вели себя беглецы?» «Спокойно. Только...» «Что только?» «Какие-то напряженные», — подбирал слова сержант. «Сидят молча, зыркают по сторонам и смотрят на моих парней, словно хотят вцепиться в глотку». «Глаз с них не спускайте. И постарайтесь довести живыми. Им скоро в дело. Пусть поберегут злость для других». «Есть, господин капитан». Ядлинг отключил коммутатор и хмыкнул. «Ну вот. Очередная партия беглецов доставлена обратно в лагерь. Традиция соблюдена. Правда, на этот раз с большой потерей. Но и такое бывает. Одна необъяснимая и довольно странная черта выходцев с колониальных миров — их склонность к побегам из тренировочных лагерей. Что заставляет людей, добровольно пришедших на службу, рисковать здоровьем и жизнью, совершая побег? Позднее отрезвление? Страх перед неведомыми противниками и межпространственными и межпланетными перелетами? Или что-то еще? Как бы там ни было, но такая проблема была. И ее пришлось решать на месте. Вместо того, чтобы намертво перекрыть лагерь, Ядлинг, внимательно изучив опыт других центров, сделал хитрый ход. Он оставил несколько лазеек для потенциальных беглецов и взял их под контроль. Волонтеры, решившие уйти в побег, рано или поздно начинали искать пути ухода и неизменно натыкались на эти места. Искать что-то другое или изобретать более замысловатый путь им и в голову не приходило. Да и времени не было. Выбрав момент, аборигены незамеченными покидали лагерь и бежали. Недалеко. От силы километров на 5-7. После чего поисковые группы, своевременно оповещенные и подготовленные, ловили незадачливых беглецов. Позволяя совершать побеги, Ядлинг достигал сразу нескольких целей. Во-первых, выявлял людей, склонных к бунту, подстрекательству, плохо дисциплинированных, способных на открытый мятеж. Во-вторых, отбирал наиболее смелых, решительных, даже безрассудных, чтобы комплектовать ими передовые части подразделений или разведгруппы. В-третьих, снимал напряжение личного состава, давая выход агрессии. Пойманных беглецов часто символически наказывали, в основном штрафовали, но тут же возвращали деньги под любым предлогом и неофициально хвалили. За храбрость и находчивость этот простенький психологический трюк срабатывал всегда, что объяснялось спецификой психологии средневековых жителей. До сегодняшнего дня все эти побеги были частью игры, в которую с удовольствием играла та и другая стороны. Но сегодня беглецы пустили в ход прихваченное с собой оружие, что само по себе нонсенс. А значит, ими двигало нечто большее, чем желание просто покинуть лагерь. Что? Надо попробовать выяснить у остальных. И пресечь вредную и опасную привычку в зародыше. «Кухтер!» — вызвал капитан помощника. «Пригласите ко мне лейтенанта Гравила». «Есть, господин капитан!» — тотчас же отозвался невидимый собеседник. «Между прочим, тоже наемник-абориген». Полгода назад, во время стычки на Кафте, он получил столь тяжелые травмы, что даже современная медицина не смогла полностью вернуть ему здоровье. Кухтер выслужил чин капрала и занял место помощника Ядлинга в лагере. Неплохая награда за увечья, пожизненная пенсия, зарплата и льготы ветерана. Большинство наемников получают пулю или осколок, а в конце либо почетную кремацию, либо менее почетное гниение где-нибудь в лесу, на болоте или в степи. Капитан вновь открыл файл со списком последнего набора наемников, проставил напротив каждой фамилии галочку и внизу написал «Зачислить в штат». Это значит, что наемник, до этого числившийся в кандидатах, приносил присягу Равитану и попадал в единый информационный бюллетень вооруженных сил. С него снимали личные показатели. Снимок сетчатки глаза, отпечатки указательных пальцев рук и рентгеновский снимок черепа. Только после этого он считался полноценным солдатом. До того целый месяц он кандидат. Это время давалось, чтобы понять, годен человек для армии или нет. Редко, но бывало, что волонтер не подходил для службы. Тогда его направляли рабочим в промышленный сектор. Кстати, подавляющая часть аборигенов материков Салтар, Прева и Гемвилл по своим совокупным характеристикам не подходили для армии. Хотя физические данные у них были превосходные. И только один из 100, а то и из 200 вставал в строй. Ядлинг встал из-за стола, поправил ремень с кобурой на поясе и пошел к выходу. Он хотел лично сообщить зачисляемым на службу наемникам о прохождении отбора и о том, что им скоро предстоит на деле доказать, что они стоят обещанных денег.